Двигаюсь на ровном месте, сон наоборот. Волос в чашке моей воды, грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном. Я увидел тень, я видел в небе, там кто-то ходит. Я увидел день, блуждающих окон восковые огни. Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном. Но